Целых три дня изо дня в день Яночка приходила к нужному дому на улице Селецкой и честно дежурила. Незнакомая женщина не появлялась, а в квартире ее умершей тетки никого не было. Номер квартиры дети узнали из адреса на конвертах. Да что толку, если в ней никто не обитал? Яночка стала терять терпение. Поджидать незнакомку девочка могла лишь после школы, а торчать у дома все дни напролет и поздно вечером она не могла. Посовещавшись с братом, они решили написать письмо и отправить его по адресу умершей тети. Письмо следовало написать как можно дипломатичнее. «Уважаемая пани», — написали они, — «в чемодане было обнаружено нечто потрясающее. Наш дедушка считает, что мы обязаны об этом вам сообщить. Кроме того, для вас припасена одна классная вещица, и мне обязательно нужно с вами встретиться. А я никак не могу. Жду вас у дома вашей уважаемой усопшей тети, а вы не появляетесь. Очень прошу или позвонить, или написать мне, как мы можем увидеться, потому что дело чрезвычайно важное и загадочное. С уважением, Яночка Хабрович». «А зачем ты приплела дедушку?» — прочитав письмо, удивился Павлик. «Лучше бы без него». «А мы и так без него обойдемся», — пояснила девочка. «У дедушки другой номер телефона. Так что если пани позвонит, все равно попадет на нас. И письмо мне отдадут. А дедушку я для солидности подбросила. Знаешь, какие эти взрослые. Еще подумают, что раз дети, значит, дело несерьезное. А письмо по почте пошлешь или в ящик ей опустишь? Мне кажется, по почте лучше, солиднее как-то. А вдруг она в почтовый ящик тетки вообще не заглядывает? Кто может писать покойнику?» — возразил мальчик. «Тогда сделаем так», — решила сестра. «Письмо я все равно отправлю по почте, а в дверь квартиры воткну записку, что в ящике письмо. А мы время от времени станем проверять, торчит ли еще записка или нет». Подумав, Павлик внес свои коррективы в предложение сестры. «Я бы воткнул записку так, чтобы ее снаружи не было видно, чтобы ее обнаружили лишь после того, как откроют двери. А то знаешь, сколько хулиганья водится в подъездах? Запросто вытащат записку». Сделали, как решили. А в ожидании звонка от незнакомки не теряли времени даром. Написали письмо отцу о брелочках и отвезли его человеку, отправлявшемуся в Алжир, в ту же группу польских специалистов, в которой работал и их отец. Нельзя было оставить Зютыка на произвол судьбы. Время от времени следовало присматривать за ним. Медянка со своими подозрительными махинациями пока мало их тревожил. Но вот Файксата следовало обязательно увидеть и на всякий случай познакомить с ним Хабра. Сначала брат с сестрой попытались действовать испытанным способом, поджидая объект у его дома. Но ничего не получилось. Из дома выходило и входило в него такое множество людей, что вычислить среди них Файксата не было никакой возможности. Ведь они не знали, как выглядит этот объект. А сидеть на лестничных ступеньках у его двери было слишком рискованным. Пришлось подумать над другими вариантами. «Самое лучшее — позвонить в квартиру и войти с чем-то таким...» — задумчиво рассуждал Павлик. «Может, он вообще редко выходит из дома? А так заловим его в собственной квартире». «Как заловишь?» — возразила сестра. «Позвонить и спросить, здесь ли живет пан Малиновский?» «Нет, не так. Во-первых, кто его знает? Может, там и окажется, какой Малиновский. А во-вторых, дверь открыть может вовсе не он. Я же говорю, прийти чем-то таким, чтобы лично для него, для пана Файксата и больше ни для кого. Вроде он потерял что-то». «И на этом что-то написано: потерял пан Файксат», — съязвила Яночка. «Именно, написано», — обрадовался Павлик. «Письмо! Какое письмо? Мы сами ему напишем?» «Нет, зачем же? Ведь бывает, что почтальон ошибается, бросает письмо не в тот ящик. Что делает владелец ящика? Посмотрит на адресе, какая квартира, и бросит его в ящик Файксата. А чаще ему не хочется смотреть, и он просто ставит письмо на почтовых ящиках сверху. Правда ведь? Сколько раз я видел? Просто ставит на ящик или воткнет за какую-нибудь трубу на стене. Бывают ведь такие ящики, что в них ничего не вбросишь, только ключиком открываются. Тогда в него положить корреспонденцию может или владелец, или почтальон, у которого универсальный ключ. Посмотрим, какие почтовые ящики в доме Файксата. А если такое письмо, по ошибке попавшее в чужой ящик, кто-то поставил на ящик сверху, то оно очень свободно может упасть. А я, вежливый мальчик, его поднял и отнес владельцу квартиры. Он живет на третьем этаже, я, допустим, живу на четвертом. По дороге заброшу, ничего особенного. Он может знать соседей с верхнего этажа, предостерегла Яночка. Это во-первых. А я там не живу постоянно. Я их племянник из Гданьска, приехал в Варшаву на недельку. Допустим. А во-вторых, так и будешь выжидать, пока по ошибке его письмо бросят в чужой ящик? Не смеши меня. Презрительно пожал плечами Павлик. «Тоже мне проблема открыть чужой почтовый ящик. Да я 20 ящиков могу открыть, если хочешь знать, и никто не заметит». Сестра пришла в восторг. «Молодец! В таком случае у каждого свое задание. Завтра я после школы отправлюсь проверить, как там наша записка незнакомой женщине. А ты давай к Файксату. А когда уже будешь знать, как он выглядит, подумаем, как действовать дальше. Я вовсе не уверен, что именно завтра он получит письмо, — сказал Павлик. Несколько дней может пройти, пока придет письмо. Буду каждый день проверять после школы. Несмотря на страшную занятость, дети все же нашли время внимательно изучить список марок, который им дал дедушка. Сопоставив его с марками из каталога, они только теперь поняли, какой страшной бедой для филателии обернулась потеря коллекции пана Франтишека. И долго тяжело вздыхали, точно так же, как и их дедушка. «Вот бы ее отыскать!» — размечтался Павлик. «Разные заслуги были у нас, но это... это будет уже не заслуга, а грандиозная удача! Невероятный успех! Просто триумф! И я верю в то, что мы с тобой разыщем ее!» — горячо выкрикнула Яночка. «Куда нам?» — сомневался Павлик. «Дедушка вон сколько лет ищет, а толку чуть! И вообще неизвестно, сохранилась ли она». «Во-первых, он ищет без хабра», — не сдавалась девочка. «А во-вторых, ну ладно, пусть и не вся сохранилась, пусть хоть часть ее, 1/4, например. Тогда это будет лишь четвертушка успеха. Пускай хоть четвертушка. Все лучше, чем ничего». Похоже, оптимизм Яночки вскоре нашел подтверждение. Операцию «Файксат» Павлик провернул за каких-то 2 дня. И закончилась она полным успехом. Подбегая к знакомому подъезду дома на проспекте Вызволения, Павлик столкнулся с выходящим из дома почтальоном. В сердце зародилась надежда, и не напрасно. В ящике для писем пана Файксата белело письмо. Открыв ящик совершенно свободно одной из своих отмычек, мальчик вынул небольшой конверт. Официальное послание из банка. Очень хорошо, что конверт маленький. Очень кстати. Маленькие предметы легче потерять. Легче незаметно уронить. Для придания правдоподобия своей версии Павлик бросил конверт на пол и постарался посильнее наступить на него. Жаль, стояла сухая погода, а то еще можно было бы и в грязи немного повалять. Во всяком случае, уже при одном взгляде на конверт ни у кого не могло возникнуть сомнения, что он где-то валялся. Двери на третьем этаже открыл мужчина среднего возраста с буйной шевелюрой, аккуратно подстриженной бородой с проседью и чрезвычайно приятным выражением лица. Увидев такое приятное лицо, Павлик сразу засомневался, что это разыскиваемый ими мошенник и марочный аферист. Он уже настроился на то, что Файксад — отвратительная личность. Угрюмый тип с лицом типичного уголовника, сама внешность которого вызывала антипатию. Пришлось еще раз переспросить, и еще раз приятный мужчина с обаятельной улыбкой подтвердил, что именно он и есть Зиновий Файксад. Павлик рассказал сказочку о найденном на полу почтовых ящиков письме. Зиновий Файксад обрадовался, очень мило поблагодарил, взял письмо и запер за собой дверь, не задавая никаких дополнительных и, может быть, затруднительных вопросов. Так Павлик и остался в растерянности. Правда, этот человек слегка горбился, но все равно никак не походил на матерого преступника, вызывающего страх и отвращение у честных людей. Все еще пребывая в растерянности, помчался Павлик домой. Ворвался в комнату Яночки, а та встретила его триумфальным возгласом. «Звонила!» «И что?» — притормозил брат на полном ходу. «И сразу же согласилась с нами встретиться. Сегодня в 7 вечера». «Интересно, а как же ужин?» «Нет проблем. Мама идет в гости, а бабулю дедушка возьмет на себя». «Быстро она отозвалась». «Да, всего 2 дня шло письмо. А она как раз сегодня поехала в квартиру тетки. Нашла в дверях нашу записочку, а в ящике письмо. Очень хотела узнать, в чем дело, но я и ни словечко не сказала. А у тебя что?» «Дети, обед на столе», — железным голосом информировала бабушка, входя в комнату. «Павлик, не забудь вымыть руки. И быстро, а то все остынет». «Опять 25», — проворчал Павлик. «Все руки да руки, чистые не у меня». «Хотел еще добавить, что после поездки в Алжир мытье рук стало их второй натурой, и нет необходимости об этом напоминать. Но решил воздержаться от комментариев, чтобы не злить бабушку, раз уж вечером у них намечено экстраординарное мероприятие по времени, совпадающее с ужином». Поэтому он послушно отправился в ванную, по дороге зашвырнув ранец свою комнату. Обедали в кухне вместе с бабушкой и дедушкой. Мама еще не вернулась с работы. О деле нельзя было говорить, и Павлик чуть не лопнул от распиравших его новостей и эмоций. С трудом дождались дети окончания обеда и уединились в комнате Яночки. Павлик, наконец, мог поделиться с сестрой своими достижениями. «Пришло письмо!» — выложил он, бросаясь на тахту. «Ну, рассказывай!» — обрадовалась сестра. Павлик по возможности связно изложил события и поделился своими сомнениями относительно личности мужчины, принявшего письмо. «Совсем не похож на мошенника. Как раз наоборот, и я не знаю, очень старый?» — задала Яночка конкретный вопрос. «Не очень. Наверное, постарше отца, но намного моложе дедушки. Я совсем не уверен, что это он. Может, он там живет не один? Может, у них квартира битком набита файксатами? А ты имя спросил?» «Спросил. Сказал, он и есть Зиновий. Но, может, у него там живет какой-то двоюродный брат? Так его тоже могут звать Зиновием. У меня большие сомнения. Если бы хоть смотрел из-под лобья, или грубо разговаривал со мной, или дверью хлопнул. Так нет же. На вид совсем нормальный человек. Никак не подумаешь, что мошенник». «Тогда это точно он!» — заключила Яночка, которая, уже давно слушая брата, стала зловеще кивать. «Голову даю на отсечение! Он!» Павлик от удивления даже съехал с тахты на пол. «С чего вдруг такая уверенность?» «Да ведь давно известно, все мошенники и аферисты производят самое благоприятное впечатление на легковерных людей, вроде тебя. Иначе в их деле нельзя. Возьми, к примеру, нашего Файксата. Как ты думаешь, продаст кто ему марки, если он будет глядеть из-под лобья, ругаться последними словами и хлопать дверью? Нет, он должен производить на людей хорошее впечатление, улыбаться им. Точно, мне улыбался, вспомнил Павлик. И вообще нравится с первого взгляда, продолжала сестра. Только тогда люди будут вообще с ним иметь дело. И только тогда он сможет их обманывать. Слова сестры не очень убедили Павлика. В чем-то ты, может, и права, но чтобы до такой степени... Нет, надо проверить. Ведь, может, тот его двоюродный тоже симпатичный, но не подозрительный. Как убедиться? Через Биню? Пусть потянет за язык Зютыка. Но для этого нужны брелочки. Когда отправлено наше письмо отцу? Вчера. Значит, в лучшем случае брелочки он пришлет через неделю с тем же сослуживцем. Надо будет встретить его в аэропорту. Вдруг вздумает отсылать нам отцовскую посылочку по почте. Целую неделю ждать. А Хабру пока не будем голову морочить? Пока не будем, сказала Яночка. Правда, Хабр в состоянии запомнить хоть 20 файксатов с их братьями. Но зачем напрасно усложнять песику работу? А неделю ждать не надо. Как не надо? Почему? Потому что у меня есть брелочек. Шутишь? Какой? Покажи! Яночка с торжеством извлекла из ящика стола нечто потрясающее. На колечке, к которому привешивают ключи, болталась невероятно изогнутая индийская танцовщица, изящно драпируясь прозрачное покрывало. Кажется, одноногая, но зато четырьмя руками. Похоже, сделано из слоновой кости. Во всяком случае, из какого-то материала кремового цвета. Страшноватенькая немного, но зато совершенно необыкновенная. «Такого у Збини наверняка нет», — уверенно заявил Павлик, перебирая в памяти коллекцию Збигнева. «Откуда у тебя такое?» «Это индийская танцовщица», — сказала Яночка. «Я выменила ее у Марты за две раковины. Раковин у нас много, так что не жалко». «Слушай», — оживился Павлик, «а что, если нам смастерить брелок из ракушки?» «У Збини, правда, есть из ракушек, но не таких, как наши». «Здорово придумал!» — восхитилась Яночка. «Нет, чтобы раньше догадаться. Давай отберем несколько, а дядя Анжи проделает нам в них дырочки. А остальное я сделаю сам», — воодушевился Павлик. «Поищем на чердаке подходящее колечко, там много всяких валяется. Значит, как только дядя Анжи возвратится с работы, сразу к нему. Сначала нам надо уроки сделать», — суровым голосом напомнила отличница Яночка. «На всякий случай, чтобы не могли к нам придраться». К половине седьмого все дела были переделаны. И ровно в семь Павлик и Яночка стояли у двери квартиры тетки легкомысленной пани, которая выбросила на помойку бесценное сокровище. С собой они взяли письмо от Файксата и один из своих аметистов. Легкомысленная особа открыла им дверь сразу же, как они позвонили. Была она чем-то взволнована и, казалось, не знала, плакать ли ей или смеяться. Не поздоровавшись с гостями, она нервно крикнула. «Дети! Я просто и не знаю! Представляете, в квартире я застала вора!» «И что?» — в один голос воскликнули брат с сестрой. «Сбежал? Отпихнул меня и сбежал! Я даже не разглядела его!» «А когда это было?» — быстро спросил Павлик. «Сегодня? Только что! Минут 10 назад!» «Ох, простите, я даже не пригласила вас войти! Такая глупая история!» Не входя в квартиру, Павлик лихорадочно решал, не броситься ли в погоню за взломщиком. Ведь очень вероятно, что он связан с их делом. Но Яночка уже вошла в прихожую и быстро окинула ее взглядом. Вроде никаких следов поиска незаметно. «Входите же», — приглашала женщина. Решив, что за 10 минут вор мог сбежать далеко, Павлик отказался от мысли преследовать его и вошел вслед за сестрой. Войдя в комнату, женщина села за стол и закурила, явно пытаясь взять себя в руки. «Как хорошо получилось, что я договорилась о встрече с вами», — сказала она. «Да, глупая история». «Расскажите, как все произошло?» — попросила Яночка, тоже присаживаясь к столу. «Может, принести воды?» — предложил вежливый Павлик. «Или какие капли выпьете для успокоения? Наша бабушка всегда для успокоения принимает капли». «Спасибо, я уже выпила. Отыскала здесь валерьянку и выпила», — ответила женщина. «Да я испугаться как следует не успела. Открываю я входную дверь или нет, я еще не открыла, только собиралась. Вставила в замок двери ключ, а он не заперт. Что такое, думаю? Неужели забыла запереть? А я утром сегодня сюда уже приходила. Ну, толкнула дверь, и она открылась. Я вошла в прихожую, и вдруг кто-то как налетел на меня. Оттолкнул от двери и выскочил на лестницу. Мужчина в пальто был и воротником закрыл себе лицо. Нет, не пальто, скорее длинная куртка. И убежал. Это было так неожиданно, что я не сразу пришла в себя и даже испугаться не успела. Только потом разволновалась. Вот до сих пор не могу успокоиться. Павлик решился тоже присесть за стол и уставился на женщину. А та докурила сигарету и тут же начала новую. Первый раз в жизни столкнулась я с вором-взломщиком. «И не знаю, что делать», — сказала она беспомощно. «Ведь надо же что-то сделать». «Наверное, сначала надо определить, что он украл», — предположила Яночка. Вздохнув, женщина покачала головой. «Не могу я этого сделать». «Почему же?» — удивился Павлик. «Ведь эта квартира не моя, а моей покойной тети», — грустно сказала женщина. «Тетя скончалась 1,5 года назад. Мне она завещала эту квартиру со всем имуществом. Больше года ушло на оформление необходимых документов. Теперь квартира стала моей, и я намерена ее продать. Продавать со всем этим хламом нельзя, вот я постепенно и привожу ее в порядок. Выбрасываю ненужное старье. И не знаю, есть ли в квартире ценные вещи. Деньги вряд ли были у тети. А вот какое-нибудь фамильное серебро или что-то другое в этом духе, может, и было где спрятано. Но мне о нем ничего не известно. Так что я не могу выяснить, украдено что-либо из квартиры или нет. В таком случае и милицию вызывать незачем. Ведь вы ничего не сможете им сказать. Что украли, как выглядел преступник. Толку от таких показаний? «Вот и я так думаю», — согласилась женщина. «А как, на ваш взгляд, все ли здесь выглядит так же, как утром?» — спросила Яночка. «Может, заметна какая разница?» Женщина опять грустно покачала головой. «Сами видите, какой здесь беспорядок. Но я его сама учинила. То же самое и во второй комнате, и в кухне. Вроде бы все-то, как я оставила, уходя в прошлый раз. Знаете, у меня ощущение, что он ничего не успел сделать. В квартиру проник незадолго до моего прихода и не успел. Взломал дверь, а тут вы его испугнули», — обрадовался Павлик. «Здорово получилось! Интересно, что он здесь хотел украсть?» «А почему вы наводите здесь порядок по капельке? Почему не сделать этого сразу?» — спросила Яночка. «Сил у меня не хватает, вот и копаюсь потихоньку. Понемногу избавляюсь от хлама, понемногу перетаскиваю к себе нужные вещи». «И некому помочь вам?» — недоверчиво поинтересовался Павлик. «Ох, некому. То есть не совсем. Иногда мне помогает кузен моего мужа, но он работает, вечно занят. А муж сейчас в Ливии. Я тоже работаю, дочка еще маленькая, нельзя ее одну оставлять по вечерам. Каждый раз приходится просить соседку, чтобы присмотрела. Живу же я на Хомячевке, страшно далеко отсюда. Так что, сами понимаете, скоро мне здесь не управиться. — В выбрасывании хлама мы могли бы вам помочь, пани! — благородно вызвался Павлик. Женщина не поверила своему счастью. — В самом деле? — Конечно! — подтвердила Яночка. — Живем мы недалеко отсюда, ничего особенного. Женщина вся расцвела. — С благодарностью воспользуюсь вашей помощью, милые дети, и в долгу не останусь. — Погодите, — спохватилась она. — Ведь не для того же вы просили встретиться с вами, чтобы помочь мне избавиться от хлама. Ты, девочка, писала о каком-то важном и таинственном деле. Что за важное дело? Павлик солидно откашлялся, Яночка потянулась к своей сумке, лежащей на столе. «Собственно, у нас к вам два дела», — начала девочка. «Во-первых, мы хотим вам сообщить, что наш дедушка — филателист. Не просто филателист, а большой знаток в этом деле», — солидно добавил брат. «Он эксперт, его все знают». «Да, он известный эксперт-филателист и тоже коллекционирует марки. Он и нас научил. Вот почему тогда я сразу обратила внимание на ваши письма. А дедушка занимается марками с детства и уже много лет разыскивает одну затерявшуюся коллекцию марок, еще довоенную, очень важную для филателистов. Потерялась она уже очень давно. Но это долгая история, не буду отнимать у вас время. Скажу только, что в дело запутан один человек. Один человек, который... Который немного подозрительный, подсказал брат. Вот именно, немного. А в вашем чемодане оказался один конверт, одно письмо, которое написал этот человек, тот самый немного подозрительный. И мы очень просим вас разрешить прочесть его письмо. Вдруг оно что-нибудь прояснит. Есть еще и второе дело к вам, но сначала нам бы хотелось покончить с первым. И Яночка вынула письмо из своей сумки. Письмо было вскрыто. Даже марка с него уже срезана. «Если я вас правильно поняла, вы еще не прочли это письмо?» — с недоверием спросила женщина. «Конечно, не прочли!» — обиделась Яночка. «Ведь я же обещала вам, что писем вашей покойной тети никто не прочтет! Порядочные люди держат свое слово!» «Извини меня, девочка!» — с искренним раскаянием произнесла женщина. «Я не хотела тебя обидеть. Так просто вырвалась. Давай сначала я сама прочту это письмо». «Так мы и думали!» — обрадовалась Яночка. «Сначала вы сами прочтете!» И Яночка передала женщине старый помятый конверт, внутри которого находилось сложенное письмо. Женщина вынула письмо. Это оказалась всего одна страничка, и та исписанная лишь наполовину. Прочтя письмо, она пожала плечами и передала его детям. Брат и сестра, стукнувшись головами, склонились над письмом. Пан Файксад писал: «Уважаемая пани! Беру на себя смелость обратиться к вам, ибо являюсь близким знакомым Иеремии Плашинского, который, насколько мне известно, долгие годы был другом вашего покойного супруга. Пан Плашинский сообщил мне, что в распоряжении вашего покойного супруга имелись Первая Польша, надпечатки на австрийских аннексиях и кое-какие изъяны, весьма интересующие меня. Буду весьма признателен за выяснение по данному вопросу. По вашему усмотрению, ответ может быть и в письменной форме, и по телефону. С глубоким уважением, Зиновий Файксад». Прочтя письмо, да нельзя взволнованные дети переглянулись, и Яночка обратилась к хозяйке дома. «Мы вам очень признательны. Это как раз то, что нам хотелось узнать». «Вы что-то поняли?» — не поверила хозяйка. «Знаете, что означает Первая Польша и изъяны в аннексиях?» «Конечно! Речь идет о марках! И именно о коллекции, которую разыскивает дедушка!» — ответил Павлик, не вдаваясь в филателистические подробности. «Ваше письмо — классный документик!» «Муж вашей тети коллекционировал марки?» — спросила Яночка. «Не знаю», — неуверенно ответила женщина. «Я как-то этим не интересовалась. Но, сдается мне, были у него марки. Тетя упоминала о них». «Да, говорила, теперь я вспомнила». «Что же дальше?» «Видите ли», — запинаясь, начала Яночка, но брат подбодрил ее взглядом, и она продолжала уже смелее. «Видите ли, мы переписали всех отправителей писем вашей тети и хотим просить вас рассказать о них. Не исключено, что среди них найдется и еще такой же подозрительный, как этот Файксат. Вот их фамилии». Заинтересовавшаяся необычным делом женщина взяла список, поданный Яночкой, и принялась внимательно читать фамилии. Брат с сестрой с волнением ждали, что же она скажет. «Две фамилии можете вычеркнуть сразу», — сказала женщина. «Это моя девичья фамилия, и та, которую я стала носить, выйдя замуж. Уверяю вас, я никогда ни слова не писала ни о каких марках и совсем не считаю себя подозрительной. Четверо из этих людей уже умерли, в том числе моя мать и брат дяди. Остальные — это родные и близкие знакомые, люди солидные, порядочные и, на мой взгляд, тоже неподозрительные. Только три фамилии мне незнакомы. Не знаю я этих людей». «В таком случае разрешите нам хотя бы этих трех не сжигать», — попросила разочарованная Яночка. «Пока, на всякий случай. И если окажется, что кто-то из них тоже подозрительный, мы попросим у вас разрешения прочесть их письма. Только в этом случае. Без необходимости читать не станем». «Тогда мы поступим так», — решила женщина. «Сразу же сожгите письма». Не договорив, она вытащила из своей сумки ручку и принялась на Яночкином списке ставить галочки против некоторых фамилий. «Сразу можете сжечь письма дяди, тетиного мужа, а также ее подруги из Люблина, их племянницы и бабушки. Ручаюсь вам, что единственные марки, с которыми им пришлось иметь дело, вот эти, наклеенные на конверты. Остальные письма можете пока оставить, на всякий случай. А теперь начнем уборку. У меня мало времени». «Минутку», — заторопилась Яночка. «У нас и второе дело к вам. В вашем чемодане среди старых писем мы обнаружили три очень ценные марки. Даже четыре. Три на одном конверте и еще одну. Дедушка сказал, что мы не имеем права просто так забрать эти марки, что обязательно должны известить владельца и купить их у него». Вспыхнув, женщина замахала руками. «Да что вы! Ни в коем случае! И говорить об этом нечего!» «Если продавать не хотите, — продолжала деловая Яночка, — тогда давайте поменяемся». «Махнемся! — поддержал сестру Павлик. — Нам тогда же удобнее». И пока сестра доставала из сумки какой-то предмет, завернутый в бумажную салфетку, он принялся горячо убеждать женщину, все еще отказывавшуюся принять вознаграждение в какой бы то ни было форме. «Да послушайте же, это наше! Мы можем делать с этим, что хотим, а мы хотим поменять на марки. И дедушка сказал, что тогда будет по-честному, если вы согласитесь». Тем временем Яночка развернула клочок бумажной салфетки, и на столе, под свешивающейся с потолка лампой, зажегся вдруг глубоким таинственным светом фиолетовый огонек. «Ах!» — вырвалось у женщины. «Это ваше, а марки наши!» — подвел итоги Павлик. «Так я понимаю. И делу конец». Женщина не могла оторвать взгляд от аметиста. Потом осторожно взяла в руки, полюбовалась, поворачивая под светом, и осторожно положила опять на салфетку. «Нет, детки, не могу согласиться». «Нет, нет, и не говорите. Это же драгоценный камень, а марки я все равно бы выбросила. Так что ничего мне не надо». «Еще как надо!» — настаивал Павлик. «Нам не верите? Позвоните дедушке. Он вам скажет, что за так марки мы не можем взять. Или дайте нам номер своего телефона, дедушка сам вам позвонит. А то придется вернуть вам марки. Да и что вы сомневаетесь? Какой-то паршивый аметист. А там ценные марки. Честная сделка, не сомневайтесь». Уговоры сделали свое дело. Ну и аметист тоже. Паршивый аметист размером с крупный лесной орех, горящий таинственным фиолетовым огнем, не мог не очаровать душу женщины. Ее сопротивление становилось все слабее, она уже не так энергично возражала. «Да нет, мне так неудобно. Это вы называете паршивым аметистом? Это чудо! Разве что ваш дедушка подтвердит. А ваш телефон у меня есть. У дедушки другой номер телефона, а фамилия та же – Хабрович. По телефонной книге вы можете проверить, что он и в самом деле является филателистическим экспертом. В таком случае возьмите и мой номер телефона. Вот, пожалуйста, моя визитная карточка. Амелия Бортунь, так меня зовут. Я уже сегодня позвоню вашему дедушке». «Тогда все в порядке», — удовлетворенно произнес Павлик и поднялся со стула. «Можем заняться мусором». Мусор состоял из бутылок и банок со следами чего-то съедобного, железных банок с совершенно окаменевшими остатками краски, старой обуви, макулатуры, тряпья и тому подобных ненужных вещей. Книг пани Амели не выбрасывала. Некоторые из них она намерена была забрать себе, а другие продать в букинистический магазин. «Я уже узнавала, они принимают, но сначала надо сделать список книг», произнесла она с тяжелым вздохом. «Легко сказать. Откуда взять время? Разве что... Может, вы бы?» Дети не колебались. «Сделаем! Плевое дело!» — заявил Павлик. «Нам не трудно!» Надо сказать, что мальчика очень заинтересовал хлам, который пани Амелия намеревалась выбросить на помойку. Среди всевозможного старья мальчик приметил несколько очень-очень интересных вещей. «Мы, конечно, перепишем ваши книги, но только не сейчас», — предупредила Яночка. «Сейчас нам уже пора домой, поздно. Договоримся и придем в другой раз». «Тогда я дам вам ключи», — решила пани Амелия. «Вижу, вы и в самом деле порядочные люди, а у меня есть запасные. По телефону договоримся. Приходите в удобное для вас время». «Конечно, когда не поздно и когда разрешат родители». «Вот этот мусор я бы хотела выбросить. Будет возможность, выбрасывайте понемногу. А вот эти книги хочу сдать в букинистический. Если сможете, составьте их список. А я вам отдам все марки с писем мужа из Ливии и попрошу его еще и специально покупать для вас. Согласны?» «Вот только...» «Что только?» — насупился Павлик. «Мы можем и без ливийских марок». «Да нет, я не об этом. Я боюсь, как бы снова не появился грабитель. Тогда и вы подвергнетесь опасности». «Пусть грабитель вас не волнует», — пренебрежительно махнула рукой Яночка. «Мы придем с нашей собакой». «И что?» «А Хабр нам сразу скажет, есть ли кто в квартире или нет. Если есть, мы и входить не будем. Сразу же сообщим в милицию и сцапают голубчика на месте преступления». «Грабителя вообще выбросьте из головы», — заверил Павлик. «А в милицию мы можем позвонить от Стефика, моего приятеля, он живет здесь недалеко». «И вы уверены, что ваша собака почует грабителя?» В ответ брат с сестрой лишь презрительно фыркнули. Потом решили не обижаться, и Яночка соизволила объяснить, какая гениальная их собака. «Она и не такое умеет. А обнаружить грабителя через закрытую дверь для нее сущий пустяк. Даже сейчас, оставшись дома, Хабр прекрасно знает, угрожает им опасность или нет. И в случае опасности обязательно сообщит родным. Хабр просто сверхъестественная собака!» Закончила Яночка, и пане Амелии больше нечего было возразить. Из квартиры вышли все вместе. Пани Амелия заперла дверь и отдала детям ключи. Чувствовалось, что хозяйка квартиры чрезвычайно довольна сегодняшним вечером. «В самое ближайшее время займусь шкафами во второй комнате», — мечтала она вслух. «Раз уж вы взялись за мусор, могу заняться шкафами». «Ох, как же далеко отсюда ехать до дому! Целый час! Приеду и сразу позвоню вашему дедушке».